«Я ни в чем не нуждаюсь», — сказала она, продолжая разговор с кем-то в купе. «И поесть, и надеть хватает, и техника вся есть, и бытовая, и развлекательная, и на книжки на всякий непредвиденный случай. А работы я и после пенсии не бросаю, не представляю себе жизнь вне коллектива». «А вы не любите коллектив?» — сказал Костюм, заглядывая Асе в глаза. «Вы любите одиночество». «Слушайте», — Ася вдруг разозлилась, — «идите-ка вы подальше. Какое вам дело, что я люблю, что не люблю? Перестаньте меня нечаянно толкать. Я ведь тоже умею толкаться». Скандала она не ожидала, но, оказывается, все не просто так. Тип объединился с дамой, и пошло. И что они ей годятся в родители, и что образование, может быть, у нее высшее, воспитание культуры нет, и что не положено стоять в коридоре. Если есть билет, садись на свое место и не мешай проходу. Людям в туалет надо, может, кто стесняется, а она торчит здесь торчком. А если стоишь, так уважай других, отвечай, когда спрашивают. «Я ведь что у нее спросил?» — горячился тренировочный Костюм. «Спросил, любит ли она коллектив или предпочитает одиночество. А она грубит». Ася закрылась в купе. «Чего там шумят?» — спросила ее соседка. Она снимала на ночь серьги, броши и кольца и складывала все в полиэтиленовый мешочек. На ней было великое множество украшений. Ася не очень в этом разбиралась, но даже по приблизительному подсчету это должно было стоить много денег. Профессиональное журналистское любопытство толкало к разговору, чтобы выяснить, кто она, эта владелица дамских елочных игрушек. «Да это они обо мне. Я стояла и мешала людям ходить в туалет. Я не люблю коллектив». Соседка подняла на Асю большие перламутровые глаза и покачала головой. «Я не поняла», — сказала она. «Я многого сейчас не понимаю. У меня сын в 10 классе. Вы знаете, я почти не понимаю, что он говорит». «Почему?» — удивилась Ася. «Потому что все не так, как говорили мы. Вы знаете такое слово «кадрить»?» Ася засмеялась. «Это ж надо». «Знаю. Хорошее слово, точное». «Хорошее?» Соседка откалывала от блузки овальную янтарную брошь. «Я его не понимаю. Что это?» «Ну, закидывать крючок, заигрывать». «Это понятно, но какой там корень, кадр?» «Ой, пусть говорят, как хотят. Ничего ведь в этом нет плохого. Язык — организм живой». «Организм, язык, организм», — прошептала соседка. «Тоже не понимаю». «Бросьте», — мягко сказала Ася. «Дело ведь не в словах». «В словах, в словах!» — соседка затрясла перед Асиным лицом полиэтиленовым мешочком. «Я вот вас спросила, что за шум в коридоре? Могли вы мне просто сказать, что поскандалили или что разносят чай? А вы мне что говорите? Что не любите коллектив? Или это они вам сказали?» Ася видела, как большие глаза соседки наполняются слезами. И вдруг вся ее дорога и этот тип в коридоре, и дама из соседнего купе, у которой есть вся техника, и эта соседка с мешочком и с набухшими от слез глазами, и она сама, вся неприбранная, уставшая, все это показалось ей неправильной случайностью. Зачем она едет в Москву? Чем ей было плохо дома? Ведь было хорошо, очень хорошо. У нее тоже все было. И даже в смысле техники. А она рванула по шву такую добротно сшитую жизнь. Она вспомнила, как провожали ее на вокзале. Шумно, бестолково говорили, что она счастливая, что ей повезло, и Аркадий всех уверял, что не хочет ехать в Москву. Его обнимали, утешали, но формально. Никто не хотел верить, что ему действительно жалко бросать работу, и что в Москве ему может быть хуже. Только Ася знала, что дело не в работе, а в том, что Аркаша не любит никаких перемен. Такой уж характер. Он любит темные рубашки, потому что они дольше носятся. Смешно. Но когда даешь ему все чистое и наглаженное, он все как следует и замнет, а потом только наденет. Пьет всегда из одной чашки. Ходит только одной и той же улицей. Выписывает уже 13 лет одни и те же издания.